Деньги портят человека. Деньги дают человеку возможность раскрыть лучшие свои качества, которые он не может проявить в бедности. Деньги толкают на подлость. Деньги позволяют быть великодушным. Ради денег человек способен на все. Он очень хорошо помнил, как все начиналось. Из памяти не стерлась та поездка в Сингапур, куда он полетел на длинные и трудные переговоры, взяв с собой обоих помощников. В Москве стояли предзимние холода, он маялся 35-градусной жарой в совокупности с почти 100-процентной влажностью, мало ел и много общался со Славиком и Юлей. Такое неформальное общение на выезде. Они сидели возле бассейна на корабле, стоящем на трех высотных башнях отеля. С одной стороны внизу переливался и сверкал огнями огромный город, с другой стороны простирался порт, вмещавший в себя, казалось, тысячи кораблей. С чего начался тот разговор? Как обычно, с какой-то ерунды, и сейчас Забродин уже точно не скажет, какое слово оказалось решающим и вывело их легкую веселую беседу на обсуждение вопроса, вроде бы не имеющего двух ответов. Он, человек, всю жизнь посвятивший приумножению собственного состояния, не имел оснований сомневаться. Деньги — цель, деньги — способ. Деньги — надежда и опора в любых жизненных ситуациях. Одним словом, деньги — это хорошо и полезно. В общем-то, ни один из помощников с этим не спорил, но как-то так разговор повернулся, что они вдруг принялись обсуждать, как меняется человек, попадая из безденежья в обеспеченность. И есть ли различия в этих переменах между мужчинами и женщинами? Спорили долго. Ожесточенно. Владимир Григорьевич, помнится, страшно удивился, поглядев на часы. Они так увлеклись обсуждением вопроса, что не заметили, как пролетели почти 4 часа. Но Юлечка, само собой, уверяла, что женщины в гораздо меньшей степени способны на подлость и предательство. Это от природы так устроено, потому что в них нет генетической предрасположенности к борьбе, а подлость и предательство есть не что иное, как орудие борьбы. И посему есть у женщины деньги или нет, большого значения не имеет, от этого не изменится ни характер ее, ни нравственность, ни моральные принципы. Славка, напротив, с пеной у рта пытался доказать, что если уж речь идет о генетической предрасположенности, женщины испокон веку искали возможность продать себя повыгоднее, сперва тому, кто более удачлив и ловок в охоте, потом тому, кто побогаче, то есть продажность у женщины в крови, а вот мужчины куда благороднее. Не зря же столько сказано и про надежную мужскую дружбу, и про мужскую солидарность. Забродин с любопытством прислушивался к аргументам, пытался сформулировать собственную позицию и вдруг понял, что ответа у него нет. Он не уверен, он не знает. Но ему было очень любопытно узнать. Впервые за последнее время в нем проснулся живой интерес, и тогда он придумал свою игру. Свой эксперимент. Черт с ними, с деньгами. Все равно их оставлять некому, а на его век и на век жены Аннушки хватит даже с излишком. Над условиями эксперимента он думал несколько дней, а когда летели назад, предложил помощникам поучаствовать. Те сперва опешили, никак не могли осознать суть его задумки, а потом глаза у обоих разгорелись. Ну, само собой, деньги-то какие. Забродин решил, что 8 пар будет достаточно. 16 участников вполне могут показать общую картину и все разнообразие вариантов. Надо выбрать 8 пар, желательно с различными родственными и дружескими связями, но так, чтобы у каждого из 16 участников была серьезная проблема. Серьезная, но, и это самое главное, не витальная. Потому что, когда речь идет о смертельно больном человеке, нуждающемся в деньгах на лечение, проблема морального выбора как-то тускнеет. Понятно, что лечение — приоритет, тут и думать не о чем. То есть проблема должна быть такая, которую хорошо бы решить, но можно и не решать, никто не умрет. 1 человек из пары получит деньги, наследство. И посмотрим, как люди себя поведут. Забродин поручил Славе Суханову подыскать подходящее детективное агентство. Не слишком маленькое, потому что работы предстоит много, и нужны будут люди, но и не слишком большое, чтобы можно было купить агентство на длительный срок, загрузив его только обслуживанием игры. Первым заданием стал подбор кандидатов в наследники и в наследодатели. К наследодателю тоже были определенные требования. К примеру, он не должен иметь большого количества родственников, которые претендовали бы на его деньги. И, кроме того, должен гарантированно скончаться в ближайшее время. Ну и еще ряд условий, которые Владимир Григорьевич придумал сам, но великодушно обсудил с помощниками. Наследников отбирали долго и придирчиво, оценивали серьезность проблем, имеющихся у них и их близких, стараясь при этом соблюдать баланс. Всего должно получиться 8 мужчин и 8 женщин, и связи между участниками хорошо бы разнообразить. В итоге, после длительных обсуждений, выбрали 2 братьев, 2 сестер, брата и сестру, супругов, состоящих в зарегистрированном браке, супругов, живущих в гражданском браке, 2 друзей, 2 подруг, мать и дочь. Получилось 9 женщин и 7 мужчин, что, конечно, не совсем отвечало первоначальному замыслу, но привыкший иметь дело с цифрами Владимир Григорьевич Забродин быстро нашел решение. Они будут подсчитывать не абсолютный результат, а среднее арифметическое. Наследодателя нашли довольно легко. Это оказался некто Чернецов, страдающий циррозом печени. По уверению лечащего врача, которому за разглашение врачебной тайны были заплачены очень приличные денежки, ему оставалось жить не больше месяца, а вернее недели 2-3. Он никогда не был женат, у него нет детей, есть только сестра где-то далеко и племянник, сын этой самой сестры, проживающий вместе с дядюшкой. Информация о племяннике произвела на Забродина благоприятное впечатление. Парень явно нацелился на столичную жизнь, ухаживая за тяжело больным умирающим дядей с расчетом на квартиру. С таким можно договориться. На переговоры послали Суханова. Через 2 дня стало известно, что Георгий Петрович Чернецов согласен съездить куда надо и подписать все необходимые бумаги. Ну, конечно, здоровье уже не то, но если его отвезут на машине и сопроводят, то он готов посодействовать, тем более, что за все его хлопоты ему предоставляется возможность оставить любимому племяшу, не бросившему больного старика на произвол судьбы, не только жилище, но и более чем солидную денежную сумму, исчисляемую в 500 000 евро, разумеется, в российской валюте. Суханов отвез его в банк, где Георгий Петрович открыл на свое имя счет. На другой день на этот счет были переведены средства в необходимом размере, после чего на дом к Чернецову была приглашена нотариус Лилия Рудольфовна Муат для составления завещания. Нотариус была человеком со стороны, а сути игры не ведала ни сном, ни духом. По ее лицу было видно, как она изумлена завещательными распоряжениями и фигурирующими в них суммами, поскольку ни то, ни другое никак не вязалось с тем, как выглядел сам наследодатель и его жилье. Но выдержки ей было не занимать, и она не задала ни одного вопроса, просто выполняла свои обязанности. Завещание должно было быть безупречным. Все строго по закону, ни единого нарушения, ни единой зацепки, которая позволит впоследствии придраться к документу и оспорить его. А вот знать подоплеку нотариусу совсем не надо. Поскольку в завещании были тщательно прописаны все данные наследников с указанием их адресов и даже паспортных данных, после наступившей вскоре смерти Чернецова, Лилия Рудольфовна добросовестно известила каждого из 8 человек о том, что им оставлено наследство, которое они смогут получить через 6 месяцев после кончины наследователя. По предварительному указанию Суханова, Георгий Петрович специально оговорил при составлении завещания, что просит нотариуса известить наследников как можно скорее после его смерти. На этом настоял Забродин. Ему было интересно, что станут делать люди, узнав о том, что получат деньги, как они себя проявят в тот период, пока денег еще нет, но уже точно известно, что они будут, и как впоследствии поведут себя, получив деньги в руки. Как только нотариус известил наследников, в игру вступили частные детективы, которые должны были собирать информацию о поведении испытуемых. Вся соль эксперимента заключалась в том, что поступки испытуемых оценивались в красных и синих баллах. За честность, благородство, доброту, порядочность начислялись баллы красные. А за обман, предательство, низость и жадность – синие. По окончании эксперимента предполагалось суммировать баллы обоих видов отдельно по мужчинам и женщинам. Забродин самолично вывел формулу, по которой выявится соотношение суммарных красных и синих баллов, и в итоге определится победитель — Шляга или Суханов. Приз за победу 5 миллионов евро. Ну, конечно, в рублях. Если же рассчитанный по формуле результат окажется одинаковым для задействованных в эксперименте мужчин и женщин, победителя не будет. В принципе, Забродин готов был отдать эти 5 миллионов. У него денег столько, что эта сумма погоды не сделает. Но он для себя решил, что будет стараться по мере возможности соблюдать баланс, подсуживая, когда нужно Славику, а когда нужно Юлечке. Не зря же он с самого начала определил, что баллы, конечно, обсуждаются, но последнее слово принадлежит ему. Он умело прятал усмешку и делал вид, что даже не смотрит на графики и расчеты, воспринимает все сведения только на слух, принимает решение о баллах, исходя из сиюминутной информации, и после каждого совещания выбрасывает все из головы. На самом же деле он тщательно следил за ходом эксперимента и в каждый момент точно знал, сколько и каких баллов набралось у мужчин и у женщин, и, давая окончательную оценку каждому поступку, исходил из своих собственных соображений. Однако так получалось не всегда, потому что существовали вещи очевидные, против которых невозможно было возразить. Например, убийство они с самого начала договорились оценивать максимальным количеством синих баллов. Снижать оценку за убийство можно было только тогда, когда оно совершено не из корыстных побуждений, а из любых других, как, например, получилось в ситуации с двумя друзьями, один из которых проиграл все деньги в казино. И еще одно условие, жесткое и неоспоримое, выдвинул Владимир Григорьевич Забродин. Если он узнает о том, что кто-то из помощников пытается влиять на ситуацию, уволит негодяя немедленно, да еще и кучу других неприятностей устроит. По мере того, как эксперимент развивался, он приходил к выводу, что наблюдение за Сухановым и Шляга едва ли не интереснее всего остального. Они-то тоже дерутся за свои деньги. За 5 миллионов евро, а он, Владимир Григорьевич Забродин, с удовольствием наблюдает бой тигров, сидя на холме. И вот сегодня, слушая эту роскошную полнотелую красавицу следователя, он понял, что Суханов ослушался. Испугался, что деньги могут уплыть, побоялся, что Юля победит, и решил устроить одной из женщин испытуемых максимальное количество синих баллов. Убийство родной сестры из-за денег куда уж круче. Тут ни одного смягчающего обстоятельства не найдешь. В общем-то, понятно, как двигалась мысль Суханова. Первое убийство в игре произошло, когда дочь убила мать, чтобы получить деньги на спортивные занятия олимпийского уровня для ненаглядного чада. На женской стороне графика сразу вырос столбик синего цвета. Славка тогда буквально расцвел. Что бы ни творили мужики, им на такой высокий столбик дурных поступков не совершить. А потом один друг убил другого, и баллы почти сравнялись. Суханов забеспокоился и осмелился ослушаться шефа. Более того, даже набрался наглости думать, что шефа можно обмануть и мошенническим путем выманить у него 5 миллионов евро. От щенок! Мальчик хочет денег. Мальчик хочет свободы. Мальчик хочет стать взрослым. Ну что ж... А Забродину скрывать нечего. Он не сделал ничего предосудительного. Нигде и ни в чем не нарушил закона. И даже, в общем-то, наоборот, осчастливил столько людей, дав им нежданно-негаданно такие огромные средства. А уж тот факт, что не все сумели ими грамотно распорядиться, только подтверждает его собственное давнее убеждение. Не хватает русскому человеку культуры обращения с деньгами. Не умеют, не приспособлены. Ну вот... «Я, кажется, все рассказал», — улыбнулся он красавице-следователю. «Если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Выгораживать своего помощника я не намерен. Он поступил мерзко, отвратительно и должен быть за это наказан. Скажу вам больше. Если это будет нужно, я готов выступить в суде и дать показания». Разумеется, вопросы у следователя были, и не только конкретно по Суханову. «Это к делу не относится», — сказала она. «Но, может быть, вы поделитесь выводами?» К какому заключению вы пришли в результате своего, с позволения сказать, эксперимента? Забродин улыбнулся. Ему понравилась ее любознательность. Человек может совсем не измениться. А может, из порядочного и спокойного превратиться в чудовище. Все может быть. Вариантов бесчисленное множество. Но вот одного точно не бывает. Низость и духовная скудость при помощи денег никогда не превратятся в благородство. Плохой не может стать хорошим.